Теперь им до утра хватит танцевать, и, слоняясь по оврагу от повозки к повозке, собираясь кучками, обсуждать то, что они услышали от него сегодня. Особенно женщинам. Но и после того, когда они уже опять разъедутся по степи и пристанут на зимовку на окраинах городов и поселков, эта история будет сопутствовать им, разделяя и ввергая в тот непримиримый спор, в котором находился и Будулай с самим собой с того дня, как ушел он из хутора Вербного. Правильно или нет поступил он, оставив там навсегда своего единственного сына. Но теперь, что бы там ни было, а ему перед дальней дорогой нужно поспать. Он давно уже не помнил, чтобы отходил ко сну с таким легким сердцем. Как будто свалился с него камень после того, как он, наконец, открыл свою душу людям, рассказал обо всем цыганам. Все это время он нес эту ношу сам, не разделяя ее ни с кем и ревниво, оберегая от посторонних глаз. Но от этого она становилась лишь тяжелее, и уже не вмоготу ему стала эта тяжесть. И вот когда он, неожиданно для самого себя, открылся людям, они поняли его. Те самые цыгане поняли, о которых он до этого думал как о людях чуть ли не самых слепых на земле, сравнимых с тем же перекати-полем, который, оторвавшись от своих корней, мчится по степи неведомо куда. А эти слепые вдруг заглянули ему своими глазами в самую душу, и впервые свалился с нее этот камень. Как будто они взяли и переложили на свои плечи самую тяжелую часть его ноши, а от этого неизвестно каким образом вдруг восстановилась у него и прервавшаяся внутренняя связь с Ваней, его сыном. Давно уже не было ему так легко, покойно. Ах, как хорошо отчетливо передаются по чистому воздуху ночи и эти баяны с гитарами, и этот свет от костров из оврага. Даже отсюда можно представить, какая там сейчас разбушевалась буря, как мечутся по кругу, плещут крыльями и вихляются, выхваляясь одна перед другой цыганки, а пуще всех, конечно, Томила. Уж ее-то сегодня никто не сможет перетанцевать. Уже погрузившись в сон, скорее не услышал он, а своим чутьем разведчика уловил какое-то беспокойство неподалеку от того места, где лежал. Открыв глаза, отчетливо услышал, как мягко щелкнула дверца подъехавшей машины, и от нее зашелестели в его сторону по траве шаги. Сперва несколько человек направились к нему, но потом они остановились, и от них отделились только эти легкие шаги. Тонкая тень проскользнула между Будулаем и оврагом, со дна которого струился, переливаясь через его края, свет от костров. — Ты еще не выспался, Будулай? — насмешливо спросил его голос Томилы. Нет, она не стала присылать к нему послов. Сама пришла. — Значит, совсем плохи ее дела. Так и не удалось ей дотанцеваться с цыганами до чего-нибудь во враге. И это, в свою очередь, означало, что разговор, с которым она теперь вынуждена была прийти к Будулаю, предстоял непростой. Он невольно отодвинулся, когда она бесшумно опустилась рядом с ним на край его старой плащ-палатки, которая служила ему в дороге и подстилкой, и одеялом. Ты не возражаешь, Будулай, если я посижу тут рядом с тобой, чтобы не намочить свою юбку в росе? И, почувствовав в темноте его движение, засмеялся. Да ты не бойся. Я к тебе совсем не за тем пришла, о чем ты подумал. Мне этого и в другом месте хватает. А к тебе, как я вижу, все равно за этим было бы бесполезно приходить. Не услышав от него ответа, она снова засмеялась. Ну, конечно, ты догадываешься, почему я к тебе пришла. Догадываюсь, — сказал Будулай. Вот и хорошо. Значит, и мне не нужно будет искать к тебе какой-нибудь подход. Ты на меня не обижаешься за то, что я тебя просто Будулаем зову? Меня все так зовут. А меня можешь тоже Томилой звать. Я думаю, мы с тобой сможем быстро договориться друг с другом. Но сперва мне надо закурить. Ты, конечно, не куришь, Будулай. Он промолчал, и она, достав откуда-то пачку сигарет, закурила, на миг осветив себя пламенем спички. Совсем близко от себя он увидел ее полные, чуть вывернутые губы, сжимавшие стебелек сигарет. Но, конечно, ты понимаешь и то, что если бы там, перед цыганами, не взял надо мной верх, я бы сейчас не пришла к тебе. — И это я понимаю, — сказал Будулай. Он не увидел, а почувствовал, как она усмехнулась в темноте. — А теперь мне деваться некуда, и надо было идти. — Потому что без твоей помощи теперь мне никак не обойтись, Будулай. Те же самые цыгане не станут и слушать меня. А если бы я, скажем, вернулась к ним вдвоем с тобой, то они, может быть, еще захотели бы меня слушать. Ты теперь у них герой. У меня к тебе, Будулай, одно деловое предложение есть. Он пошевелился. И она, быстро дотрагиваясь рукой до его плеча, пыхнула в темноте сигаретой. — Только ты не спеши отказываться. Это ты всегда успеешь. Сперва хорошенько выслушай, что я тебе скажу. — Я-то, мило, слушаю тебя. Ее глаза мерцали прямо перед ним, и он слышал запах каких-то духов, исходивших от нее. — После того, как ты моих цыган совсем... с толку сбил, я, конечно, уже не могла с ними говорить, на какой теперь выгодный товар лучше перейти. Но тебе, Будулай, скажу. Ну, например, на те же консервные кришки. По-русски она говорила совсем чисто, только это единственное слово «кришки» и затесалось к ней, но сама она не замечала его, и с деловитостью в голосе пояснила. «Да-да, на кришке, Будулай. Какая-нибудь маленькая круглая жестянка, 3 копейки ей государственная цена. А когда сезон, люди согласны за нее по 15 копеек платить. Теперь посчитай-ка, Будулай, только в одном этом овраге сейчас не меньше 100 цыганских телег. А в каждую можно по 10 тысяч таких кришек погрузить. Я уже подсчитала. 120 тысяч рублей за один только рейс. Еще и с руками оторвут. Никому ж не интересно, когда урожай с личного сада гниет. И мне тут близко от Ростова известно одно местечко, где эти жестянки в складе навалом лежат. Их уже 10 лет никто не считал. Ты что-то хотел сказать, Будулай? Когда-нибудь Томила их должны будут сосчитать. Она так и откачнулась от него. ОБХС, да? Ты, Будулай, кажется, хочешь меня тюрьмой напугать? Нет, Томила. Если бы я и хотел, тебя невозможно напугать. Не без тщеславия в голосе она согласилась, это правда. Мне ведь и по специальности бухгалтера-товароведа положено весь уголовный кодекс РСФСР на память знать. А у русских еще одна хорошая поговорка есть. От тюрьмы и от сумы отказаться нельзя. Я, Будулай, и не откажусь, когда придет мой срок. Но я постараюсь, чтобы он не слишком быстро пришел. По моим годам мне еще пожить надо. Вот еще почему я пришла к тебе. Если бы ты согласился, ты бы мог мне и в этом помочь. Но только, Будулай, пожалуйста, не надо мне тут мораль читать, хорошо? Не люблю, когда мне начинают лекции на моральные темы читать.